Глава 76. Я опустился рядом с ним на колено, и его рука неожиданно захватила мою. В мгновенном испуге я дернулся назад. Рука оказалась теплой и нежной. «А у нас ведь могло получиться. Но ты такой глупый, Гаррет. Глупый и упрямый». «Не знаю, как насчет упрямства, но глупости я совершил в избытке и никак не могу остановиться». Кливер тихо уходил из жизни. Это, учитывая его прошлое, было неправильно. По справедливости он заслуживал долгой и мучительной смерти от рака, а не тихого исчезновения в небытие, как сейчас. Обе мои руки были захвачены, но я не очень старался вырваться. У меня хватало сочувствия и понимания того, что происходит в уме Кливера. Несмотря на переломанные кости, он тянул меня к себе, ближе, ближе. Озарение пришло само по себе, как бы со стороны, и не вызвало потрясения. Это создание, отчаянно цепляющееся за меня в последнем человеческом контакте, не было мужчиной. Я держал ее в руках, нашептывая «любимая». А она продолжала повторять, как все замечательно у нас могло получиться. Я ошибался с самого начала, но также ошибался и весь Танфер. Ошибался в прошлом и настоящем, заблуждались высшие классы и низы. Мы все видели только то, что были приучены видеть. И в своем безумии она пользовалась этой слепотой. Никогда, никогда не существовало малорослого, отвратительного злодея по имени Грэндж Кливер. Никогда. Я заплакал, потому что понимал, через какой ад пришлось ей пройти, чтобы создать Грэнджа Кливера. Вы не можете не рыдать, зная о той боли, которую испытал ребенок, когда вам приходится уничтожать чудовище, которое он из себя создал.